Троицы, что в Троицкой. В обозрении земляного города мы уже говорили о местности, на которой находится этот храм. Настоящий храм с пределами преподобного Сергия и Божией Матери Иверской построен в 1708 году. Но здесь храм существовал истори. Теперь это Троицкое подворье. Здесь дом московского митрополита. Храм в последнее время много обновлен. В нем находится чудотворная икона Всемилостивого Спаса. Дом московского викария находится на Тверской. Именуется Саввинским подворьем. Тут храм преподобного Саввы Звенигородского. И при входе на подворье над вратами чудотворная икона преподобного Саввы Звенигородского. Здесь храм был с половины XVI столетия. Примечание. Мы уже говорили, что здесь был Воскресенский греческий монастырь, обращенный в 1650 году в простое подворье. Конец примечания. Место это было пожаловано грекам, и храм был во имя Воскресения Христова с пределами архистратига Михаила, святого Николая Чудотворца и преподобного Саввы Старожевского. В 1651 году подворье приписано к Саввину монастырю, а в 1691 году здесь построена новая каменная церковь во имя преподобного Саввы. С 1842 года в доме Саввинского подворья имеет свое пребывание викарии Московской митрополии.